Глава 17. Бесконечное сидение на кухне, завтрак, перетекающий в обед и плавно переходящий в ужин с перерывами на любовь, так заключил Лёва, когда вдруг оказалось, что магазин скоро закроется, а якобы оставшиеся от гостей припасы истощились. Сколько, оказывается, можно съесть, если предаваться разврату по полной программе? И стал надевать куртку. Ничего себе по полной программе, мы и рюмки не выпили. Это понимать как дополнение к списку покупок? В меру фантазии. Фантазии хватило на бутылку шампанского. Они опять сидели на кухне. Было очень тихо. Только время от времени подтаявший снег с крыши рушился в водосточные трубы и, набирая по дороге скорость, с размаху шмякался на землю, а мелкие льдинки стеклянной дробью завершали мелодию. Нет, меня первая любовь настигла не в детском саду, а в более зрелом пионерском возрасте. Она была руководительница хора в музыкальной школе. Мне так хотелось, чтобы она слышала мой голос, что я орал изо всех сил, заглушая соседей, и в итоге меня переставили с середины на край ряда, и теперь я видел ее только в профиль. Но было ужасно приятно петь, подчиняясь плавным движениям ее рук. Полагаю, это признание доставило бы большое удовольствие психоаналитику, а я могу лишь сделать доморощенный вывод, что ты с детства любил, чтобы тобой дирижировали, и тебе доставляло удовольствие плясать под чью-то дудку. Тебе палец в рот не клади, ты-то поди всегда нравила верховодить. Вовсе нет, но в пионерском лагере я была только раз в жизни. А где бывала летом? У нас был домик под Москвой, в маленькой деревне Щеглово. Папа его своими руками построил. А сейчас? Уже 15 лет, как нет его. Вот не ли? Там недалеко аэродром, и для всяких служб потребовалось новое пространство. Протестовали, писали, жаловались куда-то. Местным жителям дали какую-то компенсацию, а нам совсем кошкины слезки. Представляю, как твоему отцу тяжко было. Как ни странно, нет. Он считал, что это возмездие за затопленные им аулы и кишлаки. Сколько проклятий неслось ему в спину. А в итоге эти рукотворные моря превращались в мертвое соленое озера. Она замолчала, а потом вдруг предложила. «Пойдем, я тебе что-то покажу». В отцовской комнате было холодно. 2 дня открыта форточка, но так мучивший Ольгу медицинский запах ушел. По одной стене от пола до потолка громоздился самодельный стеллаж, а напротив, над диваном и письменным столом, висело множество семейных фотографий и карты СССР с красными флажками, как в военных фильмах. «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики», — прокомментировала Ольга, но они-то были уверены, что вода принесет счастье Средней Азии. Лёва впился взглядом в книги. Сколько раз жена ругала его, упрекала, что в гостях вел себя неприлично, что нельзя приходить в дом и кидаться к книжным полкам, забывая о хозяевах. Он только огрызался. «А что, лучше бы я напивался?» Был, конечно, неправ, но ничего не мог с собой поделать. Книги были по большей части изданные довольно давно, в основном русская классика, собрание сочинений, но у окна достижение свободы слова. «Серебряный век», «Эмиграция», только-только вышедший «Бродский», такой же, что и Лёва купил и оставил за той дверью, от которой у него теперь не было ключа. «Интересно, что у меня нет азарта покупки книг, как было у отца?» Оля дала ему немножко времени погулять глазами по полкам. «Зато у меня сверх меры». Вспомнив о приличиях, Лёва обернулся к фотографиям. «Какая ты смешная маленькая!» «Да, я была похожа на чертенка, тощая, вертлявая и вечно все путала». Папа любил вспоминать, как я примчалась из школы с криком «А я знаю, кто были первые люди, Адам и дама». «Слушай, это гениально!» И они снова сидели на кухне и молчали, а потом завели игривый спор, делать ли компресс, или он все равно не доживет до утра. А потом зажгли свечку и перешли в комнату, и пили ледяное шампанское. И Оля сказала, что они ведут себя как-то очень уж тривиально. И Лёва согласился. Но все эти слова не значили ровно ничего, потому что у них не было прошлого. Ведь они прежде не знали друг друга. Не было будущего. Кто же в счастье думает о нем, а было только настоящее? Та беззаботная полуявь, начало, о которой нельзя рассказать словами, а потому каждый полагает, что только ему и выпало такое, и не допускает кощунственной мысли, что стрелы Амура поражают всех одним и тем же ядом.